Эпилог. 2 года спустя. «Нет, так не делают!» – верещит на детской площадке одна из молодых мамочек нашего дома. «Просят, а не отнимают!» Я наблюдаю за детьми. Двое не поделили игрушку, и вот-вот произойдет драка 2-годовалых малышей. Поднимается крик. Дети, их матери. Напряжение нарастает, а я все наблюдаю. Мне кажется, что что-то не так. Мой сын сидит в песочнице рядом с малышом, который пытается забрать лопатку и с самым серьезным видом смотрит на нее. Матвей смотрит на меня своими огромными, темными, как у Демьяна, глазами, потом переводит взгляд на плачущего обидчика, потом на хулигана, отобравшего игрушку. Он на секунду задумывается, а потом протягивает к ним свои ручки и тихо что-то бубнит. Мальчики моментально перестают плакать, смотрят на Матвея, потом на лопатку, и между ними происходит какое-то безмолвное соглашение. Через минуту они уже вместе копают яму. Я отвожу взгляд и улыбаюсь. Да, у нашего малыша открылись способности. Не сила перемещения, не умение метать молнии. Он мирит людей. Вернее, не мирит насильно, а будто подталкивает их к правильным выводам, к пониманию. Как будто сама Вселенная шепчет им на ухо через нашего сына «Посмотри, ведь можно иначе». В детском саду его обожают, потому что после его вмешательства все ссоры заканчиваются так же быстро, как и начинаются. Иногда мне кажется, что и мы с Демьяном никогда не ругаемся именно благодаря его силе. А может, это потому, что все, что обещал Демьян, исполнилось. И он каждый день продолжает выполнять все свои обещания. И этот Новый год тому подтверждение. Он особенный как для меня, так и для моих подруг. Наш дом, большой и светлый, полон гостей. Мы празднуем. Стоит мерный праздничный шум, гудят, улюлюкают и смеются дети. Кто-то еще совсем кроха и спит в коляске. Огромный стол ломится от угощений. Я помогаю накрывать, легко управляя с помощью магии сразу несколькими тарелками и салатницами. И не могу сдержать улыбки, глядя на своих подруг. Да-да, подруг. Все они вернулись. И все счастливы. Катя, загорелая и сияющая, с огромным молчаливым красавцем-оборотнем, который не отходит от нее ни на шаг. Тея, расцветающая с каждым днем рядом с моим братом. И даже Алани. Она приехала пару месяцев назад. Окончательно. Она все тот же архитектор, только теперь ее проекты включают в себя магические элементы. И да, она наконец-то встретила своего суженого. Я смотрю на этот шумный и счастливый хаос, на Демьяна, который пытается объяснить Матвею, что елку не стоит пытаться уравновесить магией, потому что она и так прекрасна. На наших друзей, нашу семью. «Ну что?» — подходит ко мне Демьян, обнимая за талию. «Как тебе наша новая реальность, ведьмочка?» «Перегружена персонажами», — отвечаю я, прижимаясь к нему. «Но сюжет мне нравится». Он смеется и целует меня в висок. «А они?» Киваю я на наших гостей, они сами расскажут, что с ними произошло. У каждой своя история. Длинная, запутанная и, в конечном счете, счастливая. И я знаю, что наша тоже только начинается.